путеводит. Например, черной дырой для энергетики является чувство собственной важности. Если человек зациклен на собственной персоне, как на важной персоне, на значимой персоне, он вкладывает туда бесконечный объем энергии, и она уходит как в черную дыру, или как некая раковая опухоль в психологии человека. И чем больше он туда будет вкладывать энергии, тем он быстрее истощается, а удовлетворить эту потребность в чувстве собственной важности, в принципе, невозможно. Значит, туда вкладывать энергию и не надо. Потому что это чувство важности, оно зависит от ваших действий, а не от того, как вы о себе думаете. Если вы работаете с клиентом, консультируете, а думаете о том, какой вы важный профессор, да, вы не будете работать с клиентом, вы будете думать о том, какой вы важный профессор. Поэтому это направление давным-давно в наших традициях использовалось, направление, которое несколько нивелирует ненужные вещи. Например, вы знаете, что психотерапия развивалась у нас через шаманизм, это первое было направление, как отдельная ветвь психотерапии, часто она возрождается несколько в психотерапии. Второе монастырское движение, где сохранялась истина. И третье, это то, что касается направления юродства, шутовства. Юродивые люди – хранители истины. Они ее хранили за счет того, что как раз снимали личину, то есть маску. Как это делать? Очень просто. Ну, например, возьмем такое место наше замечательное святое, как Оптина пустыня. Старцы, которые там жили, они никогда, естественно, не думали, важным остались или не важным. И пользовались этим, и достигали очень сильных пророческих таких вот решений. Например, отец Нектарий однажды, периодически, принимал некоторых знатных особ в странном обличении. Ну, короче говоря, он выходил к каким-то важным царским особам, которые приходили проконсультироваться, получить какие-то там знания о своих будущем или совет добрый от старца. А он выходил в красном колпаке, в одном башмаке, а на другой ноге в валенке. И величайшая особа, глядя на этого старца, думала, ну что это за старец? У нас же есть образ старца, это вот такая белая борода до колен, да, вот такие голубые глаза. Он посмотрел все, прочитал все мысли на расстоянии и дал тебе добрый совет, и ты живешь счастливо. А тут вышел какой-то худенький, дохленький старец какой-то, ну, старцем ты его не назовешь, в одном ботинке, в другом валенке. И человек начинает вести, общаясь с ним, ну, как бы, я бы сказал, естественно. Ну что ты как бы, с этим человеком разговариваешь, да? И он начинает проявлять себя не как знатную особу, а проявляет себя как человек. То, что и нужно стать. Он снимает даже через юродство свое личину из того человека. И сам снимает с себя личину. Потому что если его воспринимают как старца, настолько знакомая вещь, если кто-то к тебе подходит и говорит, вот вы как профессор, скажите мне, Виктор Алексеевич, что-нибудь. Я сразу теряюсь. Что вам сказать, как профессор? Да? Я сразу должен выпрямить. Как профессор, я вам с точки зрения банальной интуиции, каждый индивидуум может игнорировать критерии утопического субъективизма. Вот хочется, естественно, показаться умным, а выглядишь как дурак. Поэтому, еще раз возвращаясь к идее, это чувство собственной важности и оттягивает энергию. Если ты естественно в своих ролях, то ты как бы экономишь огромное количество энергии. Ты занимаешься тем делом, которым ты занимаешься. И больше ничего. Как бы миссия любого преподавателя – это транслировать знания. И больше ничего. Не думать о том, как я вас буду